«Да», — вздохнул Владик, повернувшись к шоферу. «Тут Мендельсоном дело не кончилось, по всему видать. Опять по новой». «Хоть поговорить мы можем?» — спросил Дима, прижимая Нину к кирпичной стене. «Напоследок. Просто поговорить». «Не о чем». Нина стояла в кольце его рук и смотрела на него, разъяренного, спокойно и печально. «Я хотел...» «Что ты хотел?» — перебила она его. «Поиграть в супружество. Не наигрался еще?» «Почему поиграть?» — возразил Дима запальчиво. «Я действительно хотел. Хочу, чтобы мы были вместе». «Дима...» Она помолчала. «Дима, я старше тебя на 7 лет». «Это ничего не значит», — отрубил он. «Это очень много значит», — вздохнула Нина. «Очень много. И потом, у меня классное приданое, Дима. Классное. На редкость. Старуха с задвигом, муженек с прибабахом и парочка бэби. Ты их усыновишь всех скопом, да, Дима?» Он угрюмо молчал. «Ничего, Дима, это все у тебя пройдет довольно быстро. Помяни мое слово. Вон твоя тачка стоит. У тебя кто сегодня? Чехи? Болгары?» Дима оглянулся. Владик вылез из машины, стучал пальцем по циферблату наручных часов. Дескать, пора. «Вот и поезжай. Тяпни с ними плиски за успех предприятия. Поезжай». Нина улыбнулась, поднырнула под Димиными руками и пошла прочь, не оглядываясь. Потом завернула за угол дома. Дима провожал ее взглядом. Не окликнул. Все. Прошло 2 недели. Может быть, больше. Выпал снег, поздний в этом году, долгожданный, под самую зиму. Белейший, тишайший снег опустился на спящий город. К утру все было белым-бело, снежная целина, тишь, безветрие. Нина вышла из дома и ахнула. Снег, первый снег. Она набрала пригоршню. Надо загадать желание. Загадать, и все сбудется. Есть такое поверье. Постояв в замешательстве, Нина так и не решилась выговорить про себя заветное. То, чего она хотела, она не должна была хотеть, не имела права. Снег растаял в ладони. Нина натянула перчатку на озябшую руку и побежала к автобусной остановке, придерживая рукой сумку, перекинутую через плечо. День был расписан по минутам. Сначала нужно заехать Косте. Костя теперь работник, кормилец. Костя устроился сторожем при церкви. Нина везла ему кофе в термосе и бутерброды. Впрочем, это был только предлог. Нужно было удостовериться своими глазами, что Костя не спалил за ночь церковную сторожку, не проворонил воров, ни с кем не подрался и не поскандалил, как неделю назад, с могучим и сплоченным воинством церковных нищенок и юродивых. На сегодня все обошлось. Нина вздохнула с облегчением. Церковная сторожка стояла на месте. Костя дрых в ней, свернувшись калачиком на узкой коечке. Отсыпался после бессонной ночи. Нина поставила на тумбочку термос, пакет с бутербродами, взглянула на будильник. Надо было спешить в переход, к лотку. Сначала к лотку, потом в посудомоечную. Она вышла из сторожки. Церковь стояла перед ней. Величавая, статная громада. Было еще совсем рано. Пусто. Церковный дворник метлой расчищал дорожку у входа. Нина поднялась по ступенькам высокого крыльца, повинуясь какому-то внезапному порыву.